знаете ли вы, что такое Карликания? О, это удивительная страна. Между прочим, жители Карликании ваши старые добрые знакомые. Они постоянно встречаются вам на страницах задачников, в арифметических тетрадях. Вы, конечно, уже догадались, что это цифры. И стало быть, Карликания – арифметическое государство. Прекрасное государство, обширное, со своими законами, обычаями, со своими загадками, странностями. И, конечно же, со своей столицей. У нее еще такое красивое название – Арабелла. Я не раз бывал в Карликане, всегда узнавал там что-нибудь новое и полезное. Кроме того, Карликане очень гостеприимны и доброжелательны. И, наверное, поэтому я нет-нет, да и отправляюсь к ним снова. Собираюсь я в путь и сегодня. А не хотите ли составить мне компанию? А? Хотите? Отлично. Вот мы и в Арабелле. Нам повезло, ведь сейчас здесь ночь. А что может быть прекраснее ночного спящего города, в особенности такого, как Арабелла? Но куда это мы попали, а? Что за странная улица? Все дома в ней восьмиэтажные, в каждом доме по 8 дверей, в каждом этаже по 8 окон. И подумайте только, каждый дом тоже обозначен номером 8. А вот и табличка с названием 8-я улица. А, понимаю. Вероятно, на этой улице живут восьмерки. Ну что такое? Слышите? Похоже на колыбельную. Откуда бы это, а? А, уж не с того ли освещенного окна в первом этаже? Знаю, заглядывать в чужие окна нехорошо, но мне так хочется узнать, что там происходит. Спи, мой нулик, спи, сынок, новый день уж недалек. 5 часов и 5 минут, очень скоро пробегут. Чтоб расти из года в год, никогда не лезь вперед. Если будешь поскромней, станешь в 10 раз сильней. Кажется, уснул. Наконец-то. Стану в 10 раз сильней. Стану в 10 раз сильней. Как? Ты еще не спишь? Нет. Ну, что с тобой делать? Мало того, что весь день безобразничаешь, и ночью от тебя покоя нет. А почему ты не рассказала мне сказку? Ну, какую еще сказку, горе ты мое? Ты сама знаешь, какую. Ну, про то, как в Карликании появились нулики. Да я тебе ее уже 1000 раз рассказывала. А я еще хочу. Ну, хорошо. 39-м царстве, в 30-м государстве. В Индии. Правильно, в Индии появились цифры. Было их всего-навсего 9. Единица, двойка, тройка. А самая последняя девятка. Ах ты моя умница. Цифры помогали людям строить дома, корабли, плавать по морю, узнавать время суток. И так они с ними подружились. Той водой не разольешь. Но дружба дружбой, а стали люди замечать, что вроде им чего-то не хватает. Нужно, например, записать число 205. А как это сделать? На месте сотен поставишь двойку. Правильно. На месте единиц пятерку. А что ставить на место десятков? Ведь их в этом числе нет. Ну, не писать же 205 так. 2. Нет, 5. 2, нет, 5. Ну вот, вот тогда-то и решили вместо слова «нет» ставить 0. Так в нашем государстве появились нулики. И мы цифры с радостью их усыновили и полюбили, как родных. Они такие маленькие, такие кругленькие, такие хорошие. Ну вот, и сказки конец. А теперь спи. Спи, спи, спи, негодник, а то останешься нулем на всю жизнь. Фу, подумаешь, а мне это очень даже нравится. Нуль на месте на пустом ставит, как известно. Только я при всем при том не пустое место. Не похож я на пятак, не похож на рублик. Круглый я, да не дурак, с дыркой, да не публик. Нулик здесь и нулик там, где за мною гнаться. В Короликане и нулям есть где разгуляться. Не похож я на пятак, не похож на рублик. Круглый я, да не дурак.